«Туннель любви». Чак Паланик, 2015 год. Говорят, что волосы и ногти после смерти продолжают расти, будто выкапывали трупы, и волосы у них были, как у гламурной девицы, а ногти, какие может позволить себе только обеспеченная домохозяйка. Словно после смерти нас прихорашивают, как для фотосессии. Выдумка или правда? В пятницу ко мне на массаж записалась женщина. Приходит и говорит: «Выясним». Позвонила неделю назад и попросила записать ее самый последний. У нее неправильно развиты мускулы. Она говорит: «Это из-за постоянного сидения в кресле». Достает из сумочки свечу и просит: «Зажгите». Интересуется, нет ли другой музыки, кроме мелодии ситара. Ноги ее, похоже, не держат. Трудно сказать наверняка, поскольку въехала она ко мне в инвалидном кресле. Инвалидное кресло в моем деле не новость. Многие ходят на платный массаж. Это как встать под постоянную волну, тогда как хватило бы приятных ощущений от того, что вам моют голову. Не то чтобы эта женщина нуждается в уходе. Волосы у нее осветлены от корней до кончиков, не хуже, чем у голливудских звезд. Ноги гладкие, как кость. Она затеяла эксперимент. Раздевается догола, оставив запаянный браслетик на руке, как у новорожденного. На браслетике надпись «Не реанимировать». Волосы на теле она удалила при помощи воска. На голове покрасила, стала блондинкой, как Джин Харлоу, как Лана Тернер. Перед тем, как лечь, она просит заняться ее ногами в последнюю очередь. Сказала, что если я уколюсь о щетину, значит, слухи про волосы у покойников не выдумка. Говорит, мол, у терминальной стадии рака есть свои преимущества, не надо подкрашивать корни. Когда сидишь в инвалидном кресле, ноги у тебя как бесполезный придаток, и это не самое худшее. Хуже то, что бесполезной становится большая часть мебели. По словам женщины, дом у нее был обставлен изысканной мебелью. Кресло в стиле Людовика XVI с кружевной обивкой, канапе в стиле Людовика XV. Когда она пересела в инвалидное кресло, самое ценное ее имущество – кресло, диваны, сердце и мозг – превратились в помехи. «Сумочка, — говорит она, — под завязку набита наличными. Когда закончим, считайте, что этот мешочек со сладостями на Хэллоуин, а вы, ребенок, угощайтесь». Полиции не обязательно знать, что при ней был налик или часы с бриллиантами. Она не смеется, значит, подействовали наркотики. Такие наркотики, которые в нашем штате легальны. Настолько-то не смертельные, что их включили в лекарственную страховку. К ним, правда, шла доплата в $10, но все равно они обходились куда дешевле, чем тот же хоспис. Массаж, по иронии судьбы, страховка не покрывала. По своему опыту, сказал я, могу уверить, массаж не покрывает ни одна страховка, если только вы не пострадали в крупной автоаварии. То, на что нацелилась моя клиентка, можно назвать новым определением счастливой концовки. Смешно, право слово. Некоторые просто не могут уйти по-тихому. Тишина затянулась, и я спрашиваю, как вы там? Простите, отзывается женщина, я на фенилаланине, потому и молчу. Сообщаю, что она не первая, кто решил уйти из жизни на моем столе. Собственно, поэтому массажисты и стали требовать предоплату. Неловко говорить человеку в ее положении, что он не такой уж и большой оригинал. Это как оскорбить его напоследок. После первого такого неприятного случая приехавший на вызов полицейский посоветовал мне: «Голосовые сообщения-то не стирайте, пригодиться могут, на случай, если меня сочтут замешанным». Благодарю женщину за то, что записалась ко мне на сегодня последней. Было бы странно работать после нее с клиентом, у которого опухло растянутое запястье. Не говоря уже о том, что в приемной не обрадуется, когда предыдущий посетитель покинет меня ногами вперед. Никто и никогда прямо о своих замыслах не расскажет. Но стоит коктейлю из достижений современной медицины, этим заменителям наркотиков, дать по шарам, как все тайны сыплются из женщины, словно горох из мешка. Говорю ей, плавное поглаживание разгоняет кровь, то есть помогает лекарствам быстрее подействовать. Чтобы она не молчала, спрашиваю, кому звонить, кто у нее самый близкий родственник, кто ближе к ней, чем патологоанатом. Она же говорит, когда первый муж задумал смотать удочки, то врачей к себе не подпустил. За профессиональной помощью обратился к станку жилет с двойным лезвием. Супруга она нашла в ванне. Клиентка спрашивает, помните худший поход к массажисту? Я спрашиваю, читали ли вы книгу «Все, что хотели знать о сексе, но боялись спросить». Кивнув, она отвечает, в 1969-м. В главе про феромоны мужчинам давали совет. Проснувшись, не спешите одеваться. Протрите мошонку чистым льняным платочком, сложите его и носите как платок паше весь день. Книга обещала, что перед его ароматом женщины не устоят. Не знаю, работал способ или нет, но нагрудные платки внезапно сделались весьма популярными. Я, наверное, последним решил использовать эту методу, а худший массаж мне делали в 1985-м. Обслуживала меня девушка. Она, наверное, простудилась или у нее была аллергия, сенная лихорадка. В общем, что-то там с пазухами. Она постоянно чихала. Салон был не из тех, где вместе с массажем получаешь полную разрядку. Зато, наверное, массажистка подрабатывала в одном из злачных мест, где приходилось уворачиваться от каждого горячего выстрела. И вот, ища возмездия, она чихала на меня и чихала. Даже когда я пожелал «будьте здоровы», она не прикрылась ладошкой. Я лежал лицом вниз, и сопли окропляли мне спину. Извиняться массажистка не думала. Чихала так запросто, что я даже решил, может, это новый вид массажа такой. Она втирала в меня сопли и слюни. Уйму денег, наверное, на маслах сэкономила. После я оделся и заплатил. Массажистка все еще шмыгала, и я, как джентльмен, предложил ей платочек из нагрудного кармана. Она утерла им нос и рот, и тут на лице у нее появилось странное выражение. Видимо, книга врала насчет реакции женщин. Я оставил платок массажистке и на прощание сделал контрольный выстрел. Рекомендовал беречься, а то мало ли во что инфекция выльется. Женщина у меня на столе смеется. Я чувствую это руками, ну, наконец, прямо в яблочко. Женщина говорит, что нашла меня через интернет на сайте с отзывами. Странно. Клиенты, которые приходят за подобными специфическими услугами, не рекомендуют меня друзьям и родственникам. Я не заключаю повторных сделок. На такие услуги уж точно. Страшный диагноз женщина узнала, когда пошла в центр Zoom Care с простудой, которая все никак не проходила. В тот самый центр, что рядом с Westfield Outlet Mall между туфлями по уценке и свечами из Коннектикута, где продают товары с незначительными недостатками, свечи, которые плюются, свечи, которые постоянно гаснут. Доктором Хаусом там и не пахло. Она-то думала, у нее просто ангина, а тут бабах. Врач не сказал четвертая стадия, но ему за это, видно, и не платили. Тогда она без промедления отправилась в соседний павильон и купила свечу цвета тыквы с ароматом муската. К тому времени, как ей поставили диагноз, было поздно обращаться к процедуре, в результате которой лысеют. Я спрашиваю, заботилась ли она о теле. Она говорит, умаялась искать приличного косметолога, который способен сделать качественный бразильский загар. Говорит, она заказала открытый гроб, чтобы ее положили туда в короткой юбке, то есть в неглиже. Пусть все мои бывшие видят, что потеряли. Я спрашиваю, а почему блондинка? Она спрашивает в ответ, газеты-то я читаю. Когда умирает блондинка, это куда печальнее. Раз уж она обмолвилась о мужьях, спрашиваю, сколько их у вас было? Она говорит, первый раз вышла замуж, еще когда пошлина составляла всего $10. Массаж и то стоит дороже. Даже машину помыть стоит дороже, если считать с налогом. $10 за то, чтобы поставить на себе крест, говорит она. Разве я могла упустить такую выгодную сделку? Она просит заняться ступнями в последнюю очередь. Я так боюсь щекотки, что надеюсь сдохнуть до того, как вы доберетесь до ступней. Начинаю постукивать ее между лопаток, но не так сильно, как ей хотелось бы. Она говорит, как приятно, и просит делать пожестче. Потом заверяет, что в сумочке у нее записки от руки, в которых все и рассказано, на случай, если полиция спросит, откуда у нее на теле синяки. Делаю вид, что постукиваю сильнее. Разницы она все равно не заметит, она уже далеко зашла. Намешала кучу лекарств, обеспечив мощняцкий передоз. Могу врезать ей кулаком, все равно не почувствует. Она говорит: «Знаете, что это мне напоминает?» «Нет, не знаю». Говорит она так, будто едет в машине по ухабистой дороге. Во, как я разошелся. Первое предложение мне сделали на автомойке. Она называет фирму. Я у них мыл машину в десятке разных городов. Самое сложное – поставить тачку на небольшие полозья. При этом какой-нибудь прыщавый подросток, мальчишка или девчонка, жестами направляет тебя, словно указывает Боингу, куда рулить на взлетно-посадочной полосе. Просовываешь денежку через окно машины, и тебя просят не глушить движок и поставить передачу на нейтралку. Что бы ни случилось, говорят, не нажимайте на педаль тормоза. Тебя подхватывает выползающая из пола конвейерная лента и уносит вперед. Мойка, на которую мою клиентку привез будущий первый муж, снаружи ничем не отличалась от прочих. Длинное узкое здание с несколькими окошками, за которыми всегда буря. Он назвал ее «туннель любви», вздыхает женщина. Первый жених сказал: «Не волнуйся, детка, у меня хватит ума на нас двоих». Он заплатил за самый дорогой вариант мойки, когда машину со всех сторон, наверное, вечность, драет автоматические скраберы, а сверху спускаются вращающиеся щетки. Душно и влажно, как в джунглях. За время, пока тебя моют, можно вздремнуть. Восьмидорожечная магнитола напевала песню «Carpenters». В машине имелся электропривод, стеклоподъемников и замков. Клиентка сказала: «Я-то решила, что он флиртует». Она сказала: «Не думала, что будет больно». Только они въехали на мойку, как женишок открыл окно с ее стороны. Выпрыгивать из салона было уже поздновато. Автоматические устройства зажали машину со всех сторон, плотно зажали. Ударила струя обжигающей воды. Окно закрыть не получалось. Должно быть, женишок включил защиту от детей. Он мне сказал: «Шейла». Перекрикивая шум, он сказал мне: «Прежде чем выйдешь за меня, ты должна узнать, на что похож брак». К тому времени ее жгло кипящей пеной. Хлестали тяжелые замшевые ремни для полировки. Она очень медленно говорит: «Меня как будто переваривали. Я как в кишечнике оказалась». Она хотела отстегнуться и перебраться назад, но тут ее ослепило тугой струей моющего средства. Глаза ело. Стоило открыть рот и закричать, как средство полилось в горло. Казалось, будто дикие звери когтями сдирают с лица и шеи кожу. В открытые раны попадало мыло со щеток. Шейлу словно поливали соляной кислотой. Юноша, за которого она думала выйти замуж, кричал: «Ты думаешь, после свадьбы все живут долго и счастливо? А нет, вот он какой брак!» Судя по голосу, он и со своей стороны окно опустил, рассчитывал захлебнуться. Она уже представила, как туннель извергает два мокрых трупа. Откашливая воду, женишок прокричал: «Думаешь, я такой подлый? Нет, я оказываю тебе огромную услугу!» Боль и правда была невыносимая. Некое чувство подсказывало, что женишок не первую девушку приводит на мойку, потому до сих пор и холост. Невидимые челюсти с корнями выдирали волосы. Затем хлынул поток ледяной воды, это было похоже на пытку, на утопление ведьмы. Только Шейла не могла ни в чем признаться, облегчить свою участь. Ослепшая, изнывая от боли, она чувствовала, что женишок страдает подле нее, и это служило единственным утешением. Щетки уступили место распылителям автокосметики, и в уши ударили струи растопленного воска Turtle Wax. Шейла ничего не слышала, разве что гул машин. Они хватали, царапали, рвали на ней любимую блузку. Жених продолжал орать: «Ты и я!» Он орал: «У нас больше не будет первого секса!» Машина катилась вперед. Нельзя было ни ускориться, ни остановиться, ни выехать обратно. Он прокричал: «Когда поженимся, будем говорить друг другу слова, от которых на языке уже сладко, будто пробуешь шоколадный торт». После того, как их обработали полировщики, налетел ураганом, растянув кожу в лицах, поток воздуха. К тому времени она ощущала себя так, словно ее выбросило штормом на берег. Оба, и она, и жених, наполовину облысели. Оставшаяся половина волос блестела белым от мыла и воска. «Вот что мне напоминает этот массаж», — говорит клиентка, — «без обид». Она то и дело вырубается, я чувствую это по ритму дыхания, он замедляется. Я не совершаю преступления, но уже думаю, что скажу полиции. Чем вам музыка ситара не угодила? Спрашиваю, лишь бы не дать ей уснуть. Первый муж ее и пальцем не тронул. Но после той мойки она была в синяках, царапинах и ожогах. Оставшиеся на голове волосы спутались и свалялись. Между грудей стекала струйка горячей полироли. На выезде ударили струи опаляющего воздуха, как из огромных фенов. Звук стоял такой, будто наступил конец света. Словно Бог на них чихнул. Предложение Шейла приняла, решив, что хуже не будет. И была права. Первая, лет 17. Я спросил, зачем она помогла мужу, застав его в ванне. Она ответила, так было нужно. Не помочь мужу значило бы, по ее словам, родить дитя наполовину. Под помощью она подразумевала массаж рук, чтобы кровь не свернулась. Она будто корову доила. Помогала чему-то найти выход, чтобы муж умер до того, как остынет вода. Она говорит и говорит. А я тем временем массирую ей руки. Она говорит, тот поступок, помощь мужу и есть подлинное определение чрезвычайных мер. Какая разница, если человек сам того хочет? Чтобы стать вдовой, сил она потратила немало. Оглядываясь назад, понимает, надо было сразу бежать. Быть вдовой? Хорошо, пока снова не выйдешь замуж.